Она подумала, что пора бы уже одеться, но не смела пошевелиться, боясь спугнуть Хильду. Она чувствовала, что Элиза и Мэйми поглядывают на нее, и в душе надеялась, что они не услышали ее слов. «Ну, а теперь мне и вправду пора», — сказала Хильда. «Ну, что, сделать тебе городскую прическу? Хочешь?» «Нет, спасибо, не надо», — ответила Эммелина, сразу же испугавшись, что если ее примут за лоуэллскую девушку, спрос с нее будет больше. «Как знаешь», — ответила Хильда. «А теперь слушайте все. Покрепче перевяжите свои сундучки, если не хотите, чтобы Басс в них шарила. Она это любит. Все, ухожу. Увидимся за завтраком». Миг, и ее уже не было в комнате. Потом почти сразу ушли Элиза и Мэйми. Оставшись одна, Эммелин на минуту-другую смотрела по сторонам, пытаясь заставить себя встать, одеться и причесаться, но подняться никак не могла. Глаза смыкались, как будто она не спала ни минуты. Подушка манила. Уткнуться в нее и заснуть. И фабрика сразу исчезнет, как ей хотелось этого. Однако реальность напомнила о себе шумом начавшегося рабочего дня. Грохот заставил встрепенуться. С каждой секундой он становился все громче. Она попыталась выглянуть из окошка, но не увидела ничего, кроме ряда домов. А стук машин делался все оглушительней. Это было необъяснимо. Если она вчера правильно разглядела, фабрика была все же довольно далеко, и окна пансиона на нее не выходили. Закончив сборы, она, никого не встретив, спустилась по лестнице и направилась в сторону кухни, откуда слышался перекрывающий шум фабрики пронзительный голос миссис Басс. Дневной свет робко пробивался в столовую, где было уже накрыто к завтраку. Помявшись в дверях, Эммелина наконец вошла в кухню. Там, стоя возле огромной плиты, миссис Басс жарила на сковородках оладьи и что-то безостановочно говорила Элизе и Мэйми, которые, с интересом присматриваясь к стряпне, явно меньше внимания уделяли словам. Элиза с Мэйми сделали друг другу лоуэллские прически, но одинаковые проборы в одинаково скрученных на затылке каштановых волосах не придали им, увы, городского облика, а только заставили выглядеть чуть ли не близнецами. «Где ты так задержалась, детка?» — прервала себя миссис Басс, увидев в дверях Эммелину, но дожидаться ответа не стала и продолжила прерванный ее появлением монолог. «В часальню я вас отправлю, только если не будет другого выхода. Там всюду летает хлопок». Она сказала «летает», так что не сразу стало понятно, о чем идет речь, и влезает, влезает в глаза, в волосы, всюду, куда только можно. «Господь милосердный, и как только там?» «Мы сделаем вот что. Я отведу вас сначала в ткацкую. Им нужны девушки, но не к Маквайру, в другую. К Маквайру я своих девушек отправлять не люблю. Ну да ладно, посмотрим. А тебя, Эммелина...» «Эммелина...» «Надо бы постараться определить волочильню. Работа там, в общем, легкая, а подучившись, ты заработаешь столько же, как в другом месте». Внезапно подняв глаза, она увидела, что Эммелина, не отрываясь, смотрит на оладьи. «Бедная крошка! Что же ты не сказала, что так хочешь есть?» Вложив горячую оладью в руку Эммелины, она заодно отделила и Мэйми с Элизой и снова заговорила. «Тебе не мешает поправиться. Сколько, ты говоришь, тебе лет? 14? Маловато, чтобы жить здесь одной. «А кто у тебя остался дома?»